Глава 15. «Давай за ним», – сказал Федор. «Его нельзя терять из вида». Я согласилась с ним. Заняться Маргаритой можно было и потом. Я чувствовала, что она была жива, ну, разве что брат немного помутузил ее. Но вряд ли он стал бы убивать сестру. Это слишком серьезная статья. Я завела машину. Мы ехали за Артемом, держась от него на небольшом расстоянии. Он не оглядывался. Пакет крепко держал в руке и, казалось, торопился уйти подальше от дома сестры. Лицо он все так же прятал в воротнике и под надвинутой на самые глаза шапкой. «Он идет к остановке маршрутки», – догадался Федор. «Хочет уехать к младшему брату». «Не дадим ему уйти с деньгами!» Я надавила на педаль газа. «Мы должны быть в подъезде дома раньше его!» «Ты хочешь забрать у него деньги?» «Разумеется! Они ему не принадлежат!» «А ты что, не согласен со мной?» Я покосилась на Федора, продолжая одним глазом следить за дорогой. «Нет, почему же? Очень даже согласен!» «А ты не допускаешь, что он по дороге положит деньги в банк?» «Вряд ли, если, конечно, он не совсем дурак. Он прекрасно понимает, что сестра может заявить на него. А ментам ничего не стоит проверить банки. Нет, он сейчас принесет деньги домой, а потом уже будет думать, куда их можно спрятать понадежнее. А поскольку у него теперь нет своей квартиры, остается только квартира Артура. Именно туда он и понесет пакет». «Да», – кивнул Федор, – «логично. И если мы первыми окажемся в темном подъезде…» Я ехала на максимально допустимой скорости на окраину города, и вскоре мы уже остановились недалеко от того дома, где жил младший брат наших героев – Артур. Теперь нам предстояло устроить засаду в его подъезде. Я достала с заднего сиденья пачку старых газет и журналов, перевязанных тесьмой, а также седой парик. «Это зачем?» – удивился Федор. «С этим реквизитом я могу стоять в подъезде, изображая из себя почтальона», – объяснила я. «Если кто-то пойдет, я начну раскладывать газеты по ящикам». «А мне что, электриком прикинуться? Или сантехником? Возьму с собой унитаз под мышку, под другую сливной бачок, да? Оставь свой реквизит, у меня есть идеи получше». Мы вошли в подъезд, в котором жил Артур. На первом этаже горела яркая лампочка, хорошо освещая помещение. «Да, вот теперь электриком мне сегодня точно предстоит поработать», – шепотом сказал Федор. Он подошел к стене, достал из кармана носовой платок, встал на цыпочки и дотянулся до той лампочки. Он повернул ее всего пару раз, но в подъезде тут же воцарился мрак. «Темнота, друг молодежи!» «Так мы говорили в детстве». Федор взял меня за рукав и потащил под лестницу. «И что мы будем делать, когда Артем зайдет?» – тихо спросила я. «Тебе ничего не нужно делать, я все сам. Ты только потом возьмешь пакет, и мы сразу уйдем». «Федор, скажи, что именно ты собираешься делать?» – потребовала я шепотом. «Не напрягайся, убивать его я не собираюсь, хотя, честно говоря, стоило бы. Мы когда-то в милиции изучали приемы борьбы и самообороны, так что вырубить его я смогу. Опять же, эффект неожиданности. Ты, главное, про пакет не забудь». Мы стояли с Федором, прижавшись к стене и друг к другу, плечом к плечу, как солдаты в строю, и старались не дышать. Тут в подъезд зашла какая-то женщина с хозяйственной сумкой. Мы хорошо видели ее, потому что входная дверь была открыта, и свет с улицы падал на эту тетку. Она видеть нас не могла, мы были в тени под лестницей. К тому же она вошла в темноту со света. «Да черт вас всех подери!» – неожиданно выругалась тетка. «Опять лампочку вывернули!» «Нет, ну что за люди, а? Как только таких земля носит!» Она ругалась и, сыпя проклятиями, поднималась по лестнице. Входная дверь медленно закрылась, снова погрузив нас с Федором в кромешный мрак. «Надо теперь опять электрику звонить. Пускай снова лампочку вкрутит. Хотя на этих иродов и лампочек ты не напасешься». «Видишь, она нас не заметила», – прошептал Федор. «Хорошо стоим», – бодро ответила я. Вскоре ворчание тетки и ее шаги затихли наверху. Мы продолжали ждать нашего бизнесмена. Сколько нам предстояло проторчать вот так в темноте под лестницей? Время ползло медленно. Только бы Артемчику не взбрело в голову слинять куда-нибудь в другое место. А то мы с Федором будем торчать здесь до второго пришествия, пока электрик не придет и не вернет лампочку. Примерно через четверть часа, как прошла тетка, с улицы послышался скрип снега. Входная дверь открылась, и мы увидели Артема, шагнувшего в подъезд. Да, это был, несомненно, он. Поднятый воротник куртки, надвинутая на глаза вязаная шапочка, сутулившаяся фигура. Федор, метнувшись к Артему, нанес ему удар. Куда именно, я не разобрала в полумраке, только увидела, как вскинулась его рука и услышала глухой звук. Артем медленно, как мешок с картошкой, повалился на пол подъезда. Входная дверь со скрипом закрывалась, мрак сгущался. Я поняла, что надо действовать быстро. Выскочив из-под лестницы, я нагнулась и схватила лежавший на полу подъезда пакет, выпавший из рук нашего горе-бизнесмена. Я сунула его Федору, а тот запихал пакет под куртку. После этого я обыскала карманы лежавшего на полу Артема. В одном из них я нашла ключи, целую связку. Она незамедлительно перекочевала ко мне в карман, и мы с Каретниковым сразу же вышли из подъезда. Но на улице мы зашагали медленно, с достоинством, всем своим видом показывая прохожим, что мы – люди порядочные и никуда не торопимся. Я даже взяла Федора под руку, и мы, важно, как супруги, прошествовали к моей машине, ожидавшей нас за углом. Здесь мы прыгнули, каждый на свое место, и я быстро вставила ключ в замок зажигания. Чайник шумел, закипая, а я ставила на стол все, что было съедобного в доме. Хлеб, сливочное масло, баночку с джемом. «А чего-нибудь посерьезнее не имеется?» – кисло покосившись на джем, спросил Федор. «Есть еще печенье? Немного», – ответила я. «Это вы так с дедом питаетесь?» – удивился Каретников. «Да! Надо было заехать по дороге в магазин и прихватить чего-нибудь посущественнее». «Потом», – отмахнулась я, – «давай пока просто попьем чаю и разберемся с деньгами, а уж после будем думать о еде». «О еде надо всегда думать в первую очередь», – не унимался Федор. «А ты, оказывается, поесть любишь», – сделала я открытие. «А кто ж не любит?» В это время чайник закипел и отключился, и я заварила чай. Я заправила хлеб в тостер, потом разлила чай по чашкам. «Можно намазывать на хлеб масло и джем», – сказала я. «Спасибо», – недовольно буркнул Федор, потянувшись к тарелке, на которой лежал нарезанный батон. «А твоя жена готовит сама?» – спросила я. «О, да! Она варит щи, борщ, супы, уху». Федор взял баночку с джемом и принялся рассматривать ее. «А еще она всегда готовит что-нибудь на второе. Картофельное пюре или кашу. Котлеты жарит по выходным, пирожки печет». Он открыл баночку и намазал джем на хлеб. «Одним словом, ты превратил ее в кухонную рабыню», – заключила я. «Почему рабыню?» «Нет, она сама любит это делать. И потому, что у нас дети. Детей надо кормить полноценно. И сыщика, кстати, тоже». «А вот я терпеть не могу готовить», – призналась я. «И мы с дедушкой питаемся в основном полуфабрикатами». «Это плохо», – заключил Фёдор. «Мужчины обожают тех девушек, которые любят готовить. Не зря же говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудочно-кишечный тракт», – закончила я его фразу. «А чем он кончается, всем известно». «Фи, Полина!» – поморщился Фёдор, отставляя чашку с чаем. «А что, фи? Хочешь сказать, это не так? Или ты считаешь, что желудочно-кишечный тракт кончается с селезёнкой?» После чая мы поднялись в мою комнату и открыли пакет, который так и лежал здесь и ждал своей участи. Мы вывалили его содержимое на пол. Это был небольшой газетный сверток, развернув который, мы увидели билет на самолет и пачки денег. Купюры были крупные, в банковских упаковках. Фёдор пересчитал деньги, их оказалось чуть больше 400 000 рублей. «Но ведь Марго продала квартиру и, возможно, машину. Куда же она дела остальные?» – задумчиво спросила я. «Закопала под крыльцом своего салона», – усмехнулся Фёдор. «Это вряд ли. Скорее всего, положила в банк. Ну, ладно. Будем исходить из того, что у нас есть. А у нас есть деньги, которые мы можем потратить. На что?» «Да на все, что угодно. Например, на то, чтобы обставить Артурчика, обыграть его. Он ведь любитель азартных игр, проматывает деньги Арсения Никеевича». «Да, Фёдор, я с тобой согласна. Деньги на это нужны и немалые. Поэтому предлагаю тебе сейчас забрать их все и пустить на благородное дело обыгрывание нашего азартного игрока. Но тебе надо взять отсюда деньги, что ты потратил на бензин, жучки, телефонные переговоры». Я покивала головой в знак согласия. «Да и арсенал гримерши не мешало бы обновить. Сам понимаешь, парики, косметика, одежда. Я просто вынуждена все это покупать». «Конечно, Полина, бери сколько считаешь нужным». Фёдор пододвинул мне всю денежную кучу. Я взяла из нее ровно столько, чтобы покрыть свои затраты с небольшим запасом, ведь дело не было окончено, и мне предстояли еще расходы. «Кстати, ты выяснил, в какие игорные дома он ходит?» – спросила я Фёдора. «Да куда только не ходит! В основном в подпольные игорные дома. А еще он играет в тотализатор, игровые автоматы, собирает дома друзей, чтобы перекинуться в карты и тому подобное. Также он водит этих друзей в пивбары, в ночные клубы, на стриптиз. Одним словом, следит за тем, чтобы они не умерли со скуки, и поэтому развлекает их всеми доступными способами». «Тоже мне массовик-затейник. Фёдор, а как у него с интеллектом?» «Лично я с ним не общался, но, похоже, он из этой троицы самый недалёкий. Думаю, с ним будет проще всего». «Ну, я бы не торопилась с выводами. Нельзя недооценивать врага. Это опасно». «Нет, это действительно очень недалёкий, примитивный человек. При этом у него такое страшное самомнение!» «Откуда ты это знаешь?» «Наблюдал за ним со стороны в одном игорном заведении за городом. Он выглядел страшно гордым от того, что вокруг него было много друзей. А они, похоже, давно его раскусили. Они поют ему дифирамбы, льстят, раскручивая на все новые и новые траты». «Ну да. Почему бы не покуражиться на халяву, если нашелся такой недоумок, сорящий деньгами направо и налево? Боюсь, скоро этого картежника ждет большое разочарование в жизни. Он еще пребывает в блаженном неведении. Но ничего, неотвратимая рука возмездия уже тянется к нему. Слушай, Федор, тебе, похоже, предстоит знакомство с ним, притом в качестве Эдуарда, респектабельного господина. У тебя, кстати, хорошо получается эта роль. Сведешь дружбу с Артурчиком, пригласишь его на игру в покер, можно даже кроме Ковалевскому. Я попрошу деда, и он с ним договорится. Дадите парню для начала выиграть довольно приличную сумму. Тот, опьяненный успехом, захочет продолжить, вы будете увеличивать ставки. Только делайте это осторожно, не спешите. Хотя что я учу тебя? Друзья деда не раз проделывали такой фокус. Ты будешь подыгрывать Артурчику и вдохновлять его. И в конце концов вы его обставите и выпотрошите, как гуся. Ну, как тебе мой гениальный план? Удивительно, Полина, но я хотел предложить тебе то же самое. Замечательный план. В один прекрасный день мы посадим Артура играть с серьезными людьми на огромную сумму, допустим, на 1 000 000 рублей. Он выиграет. Мы сделаем еще большую ставку. Снова выигрыш. Ставки растут. Может, подпоить его коньяком для надежности? Интересно, он пьет во время игры? Как ты думаешь, Федор? Если рюмку поднесет красивая девушка в мини-юбке с большим декольте? Я думаю, выпьет любой, даже, как говорится, язвенник и трезвенник. А в коньячок можно и подмешать кое-что. Федор напрягся. А что именно? Что-нибудь с наркотическим действием. Это я беру на себя. Полина, ты, оказывается, опасный человек. Да, у меня творческий подход к делу. А ты что думал? Мы с такими уродами будем светские беседы вести? К совести взывать? Не бойся, наркотик не сильный. К тому же наверняка Артурчик и без нас балуется этим. Я больше чем уверена. Итак, наш игрок распаляется, входит в азарт. В результате он должен проиграть все свои деньги и желательно еще и остаться должен. Зачем нужен долг? Не лучше остановиться на том, что он останется без денег и квартиры? Нет, парень должен оказаться на улице совершенно нищим, как дедушка Арсений. Пусть потусуется по помойкам. Мои друзья-бомжи с удовольствием помогут ему в этом. Покажут, где у нас в городе самые хлебные мусорные баки. Ну, как тебе? Одобряю. Кстати, нам еще сегодня предстоит освободить Маргариту. Не забывай. Она ведь сидит сейчас взаперти в кладовке собственной квартиры. Уже не собственной. Насколько я знаю, она продала ее соседке. Или успела взять только задаток? Точно этого, к сожалению, выяснить не удалось. Успела продать или не успела? Какая разница? Полина, она заперта, и ее надо освободить. Только как мы войдем в квартиру? Вот вопрос. О, чуть не забыла. Я ведь забрала у Артема из кармана какие-то ключи, когда он валялся там, в подъезде. Я пошла вниз, в прихожую, и взяла из кармана своей куртки связку ключей. Затем я снова поднялась наверх в свою комнату. Кстати, Федор, куда и чем ты его ударил? По шее ребром ладони, всего-навсего. Прием испытанный. Человек вырубается на 1-2 минуты. Потом встает, как ни в чем не бывало, ну разве что шея болит. Так если у тебя есть ключи, поедем сейчас освобождать Маргариту. Я думаю, не стоит торопиться. Зачем мешать человеку? Ей полезно побыть одной, поразмышлять в тишине о смысле жизни. Как ты думаешь? Федор посмотрел на меня внимательным и долгим взглядом. Ты хочешь сказать, что мы ее освобождать не будем? А зачем? Не мы с тобой заперли девушку в кладовке. Не мы похитили у нее деньги. Нашей вины в случившемся нет. Мы вообще могли ни о чем не знать. Если она не ладит со своим братом, это ее проблемы. С дедушкой, если помнишь, она поступила тоже некрасиво. Клянчила его имущество, да и жить у себя не оставила, если вообще не выгнала. Да, мы не знаем, выгнала она из своего дома Арсения Аникеевича или нет, с сомнением сказал Фёдор. Может, она его и не выгоняла, может. Послушай, ты, защитник, перебила я моего друга. Если бы она пустила деда жить к себе, он бы не шатался по помойкам. Ты согласен? Жил бы себе преспокойненько у внучки. Им вдвоем что, тесно было бы в двухкомнатной квартире? Да она могла бы и трешку купить, в конце концов, если ей с дедом было некомфортно в двух комнатах. Не брала бы квартиру в центре. Чуть ближе к окраине трешки стоят столько же, сколько центральные двушки. Согласен, махнул рукой Федор. Так что ее вину предлагаю тоже считать доказанной. И пусть теперь мадемуазель отвечает за грехи своей молодости, как говорится, по всей строгости закона. Тогда поедем освобождать ее завтра? Слушай, ты, народный освободитель, вскипела я. Я смотрю, тебя хлебом не корми, дай кого-нибудь освободить. Ты что за нее так переживаешь? Она сидит в тепле, не на улице же. Ну, связана, наверняка. Так не цепями же. Людей вон раньше в кандалы заковывали. Посмотрим. Предлагаю посетить ее квартиру сегодня ночью и разведать обстановочку. Ночью? Подозрительно переспросил Федор. Именно. Заедешь за мной на своей машине часов в 11, не раньше. А пока можешь продолжать следить за Артурчиком. Сведения лишними не бывают. После ухода Федора я забралась с ногами в кресло и принялась размышлять. Итак, кажется, и второй фигурант в нашем деле получил по заслугам, хотя еще не полностью получил, а только первый удар. Если старший братец остался практически нищим, потеряв абсолютно все свое имущество, то у Маргариты как-никак остался салон, да и деньги за проданную квартиру все еще у нее. Этого ей нельзя оставлять никак. Она тоже должна лишиться всего, как и ее брат. Итак, сегодня ночью мы с Федором наведаемся в квартиру девушки. Может, ее придется обыскать? Я имею в виду квартиру. А вдруг Артем просто не нашел всех денег? Вдруг Маргарита не продала квартиру, а только взяла задаток, и она до сих пор принадлежит ей? Но хозяйку нам, скорее всего, придется действительно освободить. Она хоть и дрянь порядочная, но держать человека в кладовке как-то не очень. Ладно, решила я, сориентируемся на местности. Главное – проникнуть в квартиру мадемуазель Марго и выяснить еще хоть что-нибудь. Ровно в 11 я оделась, прихватила с собой два карманных фонарика, записывающие устройство и жидкий латекс в распылителе и вышла из дома. Федора все еще не было. Я стала прогуливаться во дворе своего дома взад, вперед. Тихо поскрипывал снег под ногами. Воздух был морозным, изо рта при выдохе шел клубами белый пар. Было тихо и светло за счет снега, покрывшего землю. Пахло морозной свежестью. Природа живет своей жизнью, спокойной, размеренной, мудрой. И, в отличие от человека, не делает никому гадостей. Все, что происходит плохого в природе, происходит, как правило, по вине человека. Морозец скрипчал. Я сильнее закуталась в свою старенькую короткую шубку и тщательно заткнула рукавички в рукава. Тут за воротами раздался шум подъезжающей машины. Я шустро прыгнула на переднее пассажирское сиденье и мы быстро помчались по пустынным ночным улицам к дому Маргариты. В подъезд мы проникли довольно легко. На похищенной мною у Артёма связке ключей был магнитик, моментально открывший нам входную дверь. Мы осторожно стали подниматься по лестнице на третий этаж, и тут услышали сверху голоса. Один принадлежал женщине и казался мне знакомым, второй был мужской, абсолютно незнакомый. «Рит, ты дома?» – вопрошал женский голос. «Нет, ну что это такое, а? Я сегодня уже третий раз прихожу за вечер. Звоню, звоню, не открывает». «Значит, ее дома нет», – сделал мудрый вывод мужской голос. Мы с Федором поднялись до второго этажа и остановились на лестничной площадке. Стояли, слушая, что происходит там, наверху. «Что значит нет?» – возмущался женский голос. «Я у нее квартиру купила. Это вообще теперь моя квартира. Она собирается ее освобождать или как? Сказала, что завтра ключи занесет». «Вот завтра и надо приходить», – разумно рассуждал мужской голос. «Она же не обещала тебе отдать ключи сегодня». «Ладно, пошли», – примирительно сказал женский голос. И вскоре мы услышали хлопок. Это закрылась соседская дверь. «Слышал?» – спросила я Федора шепотом. «Маргарита все-таки продала квартиру соседке. Значит, деньги у нее. Давай подождем еще немного, пусть все лягут спать. Потом поднимемся и откроем дверь». Мы стояли минут 10. В подъезде была тишина, даже лифт не работал. Да и не мудрено. Время было позднее, почти полночь. А людям завтра на работу. Подозреваю, что многие уже легли спать. Я решила, что пора подняться на третий этаж и достала из сумки флакончик жидкого латекса. «Что это?» – поинтересовался Федор. «Латексные перчатки», – пояснила я. «Намазывай кончики своих пальцев, чтобы следы не оставлять. Держи. Мажь тонким слоем». «Смотри-ка, быстро сохнут», – восхитился Федор. «А чем потом смывать?» «Соляной кислотой». Каретников метнул на меня быстрый взгляд. «Расслабься!» – я пошутила. «Обычный растворитель берет, правда, не с первого раза. Пошли!» Только четвертый ключ на связке повернулся в замке, и дверь тихонько поехала внутрь. В прихожей Маргариты было темно. Я прислушалась. Абсолютная тишина. Мы с Федором зашли в квартиру и осторожно, чтобы, не дай бог, не услышала соседка, новая владелица квартиры, закрыли дверь. Полная темнота тут же поглотила нас. «Сейчас я найду выключатель», – шепотом пообещал Федор. «Ни в коем случае», – дернула я его за рукав. Я на ощупь достала из кармана два фонарика. Один я включила и передала Федору, второй оставила себе. «Будем пользоваться только этим», – также шепотом сказала я. «И ходить будем на цыпочках. И еще не направляй фонарь на окна. Снаружи не должны видеть, что в квартире кто-то есть». «Могла бы не учить», – проворчал Федор. Мы с помощью фонариков начали осматривать помещение. Квартирка Маргариты была довольно приличная. Просторная прихожая, в которой стоял современный шкаф-купе под самый потолок, тумба для обуви и одновременно для сиденья, и еще какая-то пальма в огромном горшке, сделанном под старинный растрескавшийся кувшин. «А что мы вообще ищем?» тихо спросил Федор, наклоняясь ко мне. «Что-нибудь полезное для нас?» Так же тихо ответила я. «Люблю, когда задача поставлена конкретно», усмехнулся Федор. «Попробуем для начала найти деньги». «М-м-м». Должно быть, упоминание о деньгах вдохновило Фёдора, и он начал интенсивно заглядывать во все отделения и ящики шкафа. После прихожей мы осмотрели гостиную с хорошей мебелью. Мы перерыли горку с посудой, тумбочку под телевизором, заглянули в диван, в комод, но безуспешно. Потом мы перешли в спальню. Широкая двуспальная кровать, две тумбочки, платяной шкаф, пуфик с туалетным столиком. Ничего. Ну что, отправляемся на кухню? Проходя по маленькому коридору, мы заметили еще одну дверь. Я тихо потянула ее на себя за ручку, но дверь не поддалась. Я осветила ее фонариком и увидела, что она была закрыта на задвижку. Фёдор осторожно толкнул меня в бок. Я посмотрела на него, осветив его лицо фонариком. «Это и есть та самая кладовка», – говорил он мне мимикой. Я кивнула в знак того, что поняла его. Потом я приложила ухо к щели и прислушалась. За дверью слышалось размеренное сопение. Кажется, Маргарита спала. Должно быть, устала бедняжка выйти биться головой в стену. Да и как еще она могла выразить свой протест против того, что брат закрыл ее здесь? Мы на цыпочках прошли на кухню и перерыли здесь все, что можно. Ничего, никаких денег нами найдено не было. Что? «Дело тухлое?» – спросил меня Фёдор. «Я могу сделать только один вывод. Маргарита положила деньги на карточку». «Скорее всего», – кивнул Каретников. «Или спрятала так хитро, что...» Он оборвал свою реплику на полуслове и испуганно посмотрел на меня. Я это видела, потому что в этот момент светило ему в лицо фонариком. «Ты что замолчал?» – хотела спросить я его, но не успела. Мы оба отчетливо услышали, как скрежещет ключ в замке входной двери –